Анюта. Первое неотправленное письмо. Саша, я все не пишу тебе, точно жду твоего звонка, а ты где-то там, и тебе там плохо. Не знаю, захочешь ли ты читать мое письмо, но мне его надо написать. Я пишу не для тебя, а для себя. Так я все время поступал. Все у меня было не для тебя, а для себя. Саша, милая, это письмо не в оправдание, потому что оправдываться бесцельно. И не для того, чтобы сказать тебе, что я не могу без тебя жить. Это было бы вранье. Я жил раньше без тебя, проживу и теперь без тебя как-нибудь. Человек — существо живучее. Удивительно, как он может жить без всего и все-таки живет. Вот и ты вычеркнула меня, и живешь сама по себе, и тебе плохо, а все-таки видно лучше, чем со мной. Я много передумал за это время, и, кажется, понимаю свою вину даже лучше, чем ты ее понимаешь. Не в том я себя виню, что, как это говорится, изменил тебе. Да я и знаю, что не этот грех ты мне ставишь в вину, и не в этом на самом деле моя действительная вина. Из скорлупы, куда меня загнала моя судьба неудачника, я редко выходил, чтобы облегчить твою жизнь, твои заботы, твои огорчения, твою неуверенность в себе, весь груз нелегкого прошлого и все грубые толчки настоящего. Уже тогда и по моей вине мы не были ни единой плотью, ни единой душою, а ты все-таки прощала мне мой эгоизм и прощала меня. А что ж такое, как не тот же мой эгоизм была и вся история с Мариной? Я могу сказать о ней только хорошее. Когда мне было трудно, она подала мне руку, поверила в мои силы и тем самым дала мне веру в себя. Опять в себя. Рядом со мной была ты, настоящий друг, человек, который тоже верил в меня и в мои силы. Но ты, Саша, была для эгоиста так привычна. И к тому же ты была свидетельницей моих неудач, видела меня в неприглядном виде. А нашему брату нужно иметь перед кем явиться в полном параде, распустив павлиний хвост. И постепенно она стала для меня необходимостью. Но не она сама по себе. Не с ней я изменял тебе, а с самим собой, как делал и все эти годы. Душевной измены, той самой, из-за которой как будто ты ушла от меня, не было. Для меня во всей этой истории был только я сам. Не ее я любил, а себя. Это не оправдание, совсем напротив. Но ведь таким, сосредоточенным только на себе, я был не только в этой истории. И ты прощала мне. Прости и теперь. Я не прошу тебя вернуться ко мне, если ты не можешь. Чтобы не видеть меня, ты оставила даже детей. Я Катю люблю больше жизни, и Аня тоже давно стала частью моей души. Но я отдам тебе детей, если ты велишь мне и исчезну из твоей и их жизни. Я знаю, сейчас без них ты не живешь, это не называется жизнью. А теперь, наконец, твое счастье или хотя бы душевное спокойствие. Мне стало дороже меня самого. Приезжай к Ане и Кате. Они истосковались без тебя. А если можешь, тогда возьми к себе вместе с ними и меня. Ангелом я не стал, но, кажется, стал умнее. Если же не можешь, скажи. Твой Митя. Второе неотправленное письмо. Помнишь, ты учила меня писать мою первую статью? Ты уверяла, что это очень просто. Надо вообразить, что я пишу письмо тебе. Это было единственное письмо, которое я тебе написал за последние 10 лет. И то потом пришлось убрать, дорогая Саша, по твоему же приказанию. Вот эти зачеркнутые слова я бы писал и писал теперь. Дорогая Саша, дорогая Саша. Дорогая Саша, я не умею писать писем, я не Тургенев, но мысленно я пишу тебе все время, каждую минуту моей жизни. И, наверное, когда я сплю, я все равно продолжаю писать тебе. И письмо это такое: «Дорогая Саша». Отправленное письмо. «Дорогая Саша, дома все благополучно. Это значит, нянька ворчит, я работаю. Катя задает вопросы, Аня сидит над книгами и решает для себя какие-то сверхтрудные задачи. В этой четверти она меня удивила. Оставила свой табель у меня на столе, словно бы ненароком. Посылаю его тебе. Как видишь, все довольно однообразно. 5, 5, 5, только по-английски 4. Я за такое однообразие. Может, это Женино влияние? Он ходит часто. По мнению няни, даже слишком часто. Сейчас он ушел, дочки спят, а я пишу тебе. Если можешь, напиши мне. Целую тебя, Митя». Вытянув ноги, Поливанов сидел за столом в пустой комнате. Зазвонил телефон. «Да», — сказал Поливанов. В трубке дребезжал старческий голос. «Старушка у нас выселили незаконно». «Редакция жилищными делами не занимается», — ответил Поливанов и положил трубку. Через секунду звонок раздался вновь, и тот же голос задребезжал. «Товарищ, послушайте, дело-то незаконное. Старушка у нас...» «Я же сказал вам русским языком. Газета жилищными делами не занимается». Едва трубка легла на место, раздался новый звонок. Услышав «старушку незаконно», Поливанов молча брякнул трубку на рычаг и вышел из комнаты. Вслед ему тотчас полетел новый пронзительный звонок. Он забыл о настырном старике. Просто он зашел перед уходом в секретариат, чтобы проститься с Савицким. Там надрывался телефон. Поливанов снял трубку. «Да что вы, не люди!» — услышал он дребезжащий голос. «Есть у вас совесть?» «Где она живет, ваша старушка?» — свирепо спросил Поливанов. — «Я записываю адрес». Старушка жила в густонаселенной квартире. Двери, двери, двери, закоулки, снова двери. Ее дверь в самом дальнем углу длинного коридора со множеством поворотов. Ей 80, она слепая, и, видимо, у нее какой-то нервный тик, руки все время в движении. Кажется, что она учится плавать или делает зарядку. Сводит руки, резко разводит их. Они у нее ходуном ходят. Подняла руку поправить косынку на голове, а рука рванулась в бок и ударилась о стенку. «Вот такая я танцорка, уж вы простите», — говорит старушка. «В войну после бомбежки такое со мной случилось. Ноги не ходят, руки танцуют, глаза не видят. Веселье!» Она жила в 15-метровой комнате в другом конце коридора. Жила с внуком. Он ее не обижал, напротив, с получки всегда приносил ей из буфета сладкий сырок и рулет. Фруктовый рулет, его и без зубов есть можно. А потом внук пошел в армию. Осталась она одна, живет на пенсии. Она до войны преподавала вышивание в школе для умственно отсталых детей и вот теперь получает пенсию 120 рублей. Конечно, на такие деньги не проживешь. За комнату надо платить, есть пить надо, а лекарства? Пипетки, которыми в глаза капать, по 45 копеек штука, а она каждый день теряет пипетку. Ну, и в полгода раз чулчишки какие-никакие нужны. А мой капрон стоит 8 рублей пара. Вот и посчитайте. Спасибо, соседи хорошие заходят, спрашивают, как, мол, и что, иной раз доктора зовут. Поливанов слушает терпеливо, но, дождавшись в рассказе заминки, спрашивает. А с комнатой? С комнатой что произошло? Ах, с комнатой? Очень просто. Ночью пришла соседка со своим гостем. Подняла с постели и привела ее сюда, в свою, 8-метровую. А сама поселилась в большой. Тебе, говорит бабка, все равно помирать. Вещи все аккуратно собрали, ничего не скажешь. Все сюда снесли. Только шкаф не поместился и диванчик. Стоит в коридоре шкаф-то. А диванчик с кожаной такой обивкой стоит? Она бы ничего. Ей и правда скоро помирать. Но как же внук-то, Вася как? Ведь он отслужит, вернется. Он, может, жениться захочет. Ей в этой 8-метровой тоже не больно хорошо. Она тут сослепу ничего не разберет. Там она все наизусть знала. Где, что? А тут то и дело спотыкается, стол не там стоит, непривычно. Но это бы ничего. А вот Вася как же, внук, Вася? Она попросила Поливанова открыть кованый сундучок. Под кроватью, но нашел. И вынуть оттуда пакетик, перевязанный ленточкой. Пляшущими своими руками она кое-как развязала узелок и рассыпала перед Митей желтые, поблекшие от времени бумажки. «Дано сие в том, крестьянская дочь Гореванова Варвара Герасимовна...» Тут же Васина карточка, бравый паренек в пилотке на бекрень. Поливанов снова сложил справки, трудовую книжку и карточку в один пакет, снова перевязал розовой ленточкой. И пошел искать комнату, в которой Варвара Герасимовна жила прежде. «Входите, входите, я уж видела, как вы прошествовали к нашей старушке. Но как она там?» У зеркала спиной к Поливанову стояла женщина и красила губы. Она не повернулась к нему. Он в зеркале видел ее розовое лицо и крупный перманент. Женщина подмазала рот, отставила руку с помадой в сторону, потом, прищурясь, смотрела, хорошо ли. Задохнувшись от бешенства, Поливанов гаркнул. «На каком основании?» Женщина быстро и легко повернулась к нему. «А на таком, соколик мой, что мне эта комната нравится!» Окна, понимаете, выходят на восток. Смерть люблю встать пораньше и любоваться зарей. Опять же, метраж. Бабки помирать, а мне жить и жить. Говоря так, она обернула шею пестрым шелковым шарфиком и надела голубую вязаную жакетку, сняла с вешалки пальто. «Приглашена в ресторан», — сказала она ласково. «Не хотите составить компанию?» «Люблю сходить в Арагви и поесть купаты». «Где вы работаете?» — спросил Поливанов. «Нигде, товарищ журналист. Зачем молодой женщине работать? Пускай мужчины работают. У меня друг, шофер, прилично зарабатывает. Проявляют внимание. Вот помог комнатушку получить. Ну как, идете со мной? Я встречаюсь у телеграфа. Он не будет против, если мы вместе придем». Она то и дело произносила слово «люблю». Он узнал, что кроме утренней зари она любит купаты, шашлыки, танцы, рестораны, а также сандуновские бани, коньяк, Сочи, Гагры, а южный берег Крыма нет. «Вот что», — сказал Поливанов. «Завтра я приду в эту комнату к Варваре Герасимовне, чтоб все стояло на месте». Не забудьте взять из коридора шкаф и кожаный диванчик с валиком. Честь имею кланяться. Она ласково засмеялась вслед и сказала. — Легкий хлеб у вас, товарищ журналист. Пришли, велели раз-раз и думаете, дело в шляпе. Как бы не оступиться? Дело было очень простое. Зарвавшаяся баба со своим шофером вообразили, что им все сойдет с рук, что за одинокую старуху никто не вступится. Как бы не так. Но писать статью не стоило. Это значило бы стрелять из пушек по воробьям. Поливанов позвонил в райсовет. С ним мгновенно согласились. Да, безобразие. Проверим, исправим. И не исправили. Поливанов пошел в районное отделение милиции. с ним согласились с полуслова. Безобразие наведем порядок и не навели. Непостижимая история. Всюду, куда бы он ни приходил, он слышал: «Да, конечно, беззаконие и безобразие!» Но на следующий день те же самые люди отводили глаза, обещали подумать, узнать, проверить. «Да что проверять, о чем думать? Я был там, я видел. Пойдемте со мной». С ним никто не шел. Нет, ни у кого не было желания идти с ним к Варваре Герасимовне. Вот это уже статья. Да, райсовет районной милиции, не желающие вмешаться, когда речь идет о явном беззаконии, вот это уже статья.